немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится», — говорили они. «У него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. Штаб свой я нашел лишь часов через пять, и не в деревне, а посреди лесной поляны, на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля. Тяжелый тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. И жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура! Вдали как будто пение, трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. Дружинников медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. Подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. Девая стену светлой свято, дело величавой войны, серафимы ясные крылаты за плечами воинов видны. Серафимы ясные крылатые за плечами воинов видны. Как у тех, что гнутся над сокою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Восковыми свечками горят, восковыми свечками горят.